Глава 3. Прием у короля. Королевство драконов. После встречи с Рэндальфом я сразу же вернулся в посольство. И мы снова решили сделать все официально, попросить аудиенцию у короля. В данный момент все в королевстве дракона короля думают, что я подчинен дракона бога. Друг Ариэль, друг Рэндальфа и Бенедикты. Неважно, разрешат нам встретиться с королем или нет. Я думал, что с этим могут возникнуть проблемы, но к моему удивлению, нам без проблем уделили время. «Это же очевидно. Рудеус Дону с недавних пор стал очень популярен», – сказал кто-то в посольстве. «Я точно не уверен, но должно быть есть много людей, которые знают обо мне, а я о них ничего. Простите, что я стал настолько популярен, мне из-за этого немного неуютно. Но благодаря моей известности мы смогли легко получить аудиенцию, сейчас это самое важное». «Все очевидно, это ведь Рудеус». «Нет, старшая сестра Эрис». «Если это король одной из самых развитых стран, не может быть все так просто». Как и ожидалось от Рудеуса. Эрис, такая Эрис. Спустя несколько дней я стоял у замка, и меня сразу же провели в зал для аудиенции. Стоит отметить, я немного волнуюсь, находясь в таких помещениях. Королевство Асура, королевство Широн, замок Киширики. В таких местах ты чувствуешь себя не в своей тарелке, лишним. Зал тщательно продуман, огромное помещение, поразительные украшения, рыцари в сверкающих серебряных доспехах, выстроены в линию. Место, где показывают мощь, достаток, величие королевства. И, конечно же, короля. Вот, что такое зал для аудиенции. Королевство Асура – замечательное место с его просторами и блеском. В тамошнем огромном зале для аудиенции много людей, что создает изумительное впечатление. Возможно, так было из-за коронации Ариэль. Чрезмерность, советники, слуги, суммы, затраченные на это великолепие, очаровательный человек, который сидел на троне. Все первоклассного качества. Можно с уверенностью сказать, зал для аудиенции королевства Асура поразителен, но его считают вторым в мире. Но ведь дело не только в зале для аудиенции, ведь есть то место, я был там много раз. Снаружи замка замечательный парк, а внутри вдоль коридоров на стенах расположены изысканные произведения искусств. Мы никого не видели в коридорах, абсолютно бесшумный коридор. И все, с нарастающим давлением тишины, ты начинал чувствовать эту атмосферу важности. Огромные двери перед входом в зал. Они открыты, и можно увидеть, что внутри. Простые украшения и минимум мебели. Более того, перед троном выстраивалось 12 фамильяров. На каждом была одета маска. Помимо того, что она скрывала личность, она оказывала давление. И все это для того, чтобы привлечь внимание к трону. Единственный человек, на котором нет маски, это король. Это ошеломляющее чувство утонченности и элегантности. Кто до этого додумался? Где это было? Не буду томить. Небесная крепость. Небесная крепость дракона короля Перигиуса занимает первое место. Стоит отметить, раньше я этого не замечал. Тем, кто сказал это, был я. Комната для аудиенции немного отличается от тех, что в Асуре или Небесной крепости. Это немного грубовато, но в хорошем смысле. Для начала огромные доспехи стояли на входе в помещение, и они выглядели словно стражи. Примерно 3 метра в высоту, как мой МК-1. Они стоят словно статуи свирепых богов-хранителей и грозно смотрят снизу вверх. В этом мире нет расы гигантов. Или я чего-то не знаю, но я точно уверен, в КДК никто не сможет одеть их. Что значит, они здесь для того, чтобы впечатлить тех, кто приходит на аудиенцию. А когда вы заходите в зал, повсюду доспехи. Они стоят вдоль стен комнаты, ощущение, словно вас окружили. А начиная с входа и до самого трона, пустые доспехи со шлемом на месте головы, выстроены вдоль ковра и золотой нити. Словно они защищают короля, а именно железный трон темно-серого цвета. Очень похоже, что вы сделали из доспеха. Король сидит на подушке. Уверен, сидеть на таком троне не очень-то удобно. В самой комнате мало украшений. В основном гербы дружественных государств, вассалов и нечто вроде знака рыцарского ордена. Все это размещено на грубо неотшлифованной каменной стене. Ах да, куда ж без них. Серебряные доспехи и шлемы также висели на ней. Несмотря на ощущение, словно за тобой наблюдает целая толпа людей, этому месту можно смело дать 4 из 5 звезд. Король королевства дракона короля, его величество, Стельвио фон, король дракон 33. Пока я размышлял о комнате, представление его величества подошло к концу. Я преклонил колено, опустил голову и ждал следующих слов. Поднимите вашу голову. Как вас зовут? Я подчиненный бога дракона Орсада, Рудеус Грейрат. Мы впервые видимся, ваше величество. Похоже, он в хорошем настроении. Тот, кто сидел на троне, был обычным мужчиной, светловолосый, что абсолютно не подходило к его короне. Примерно 40 лет. А недалеко от него сидел принц Гравл I, по возрасту годится в старшие братья Ариэль. Так это ты победил бога воды Рейду и в одиночку остановил армию, напавшую на Широн, Рудеус Грейрат. Снова сильно приукрашены слухи. Скоро дойдет до того, что мне припишут возможность стрелять молниями из задницы. Нет, богов Дейреду победил мой учитель. Что до армии, мне снова помог мой учитель. Мико, Заноба и защитники крепости Корон. Какой честный человек. Я не чувствую в нем силы короля. Возможно, это из-за того, что я только что встретился с ним, или я просто видел слишком много людей с переизбытком той самой силушки. Тем не менее, богиня воды Реда и император Севера оба мертвы. Это неоспоримый факт. Да, я не могу отрицать этого. Наша страна ценит достижения, а не социальный статус. Мы высоко ценим тех, кто на деле доказывает свою силу. Я запомню эти слова. О-хо-хо-хо-хо, очень приятное чувство. Изначально я думал, что на меня будут смотреть сверху вниз. Но я уверен, это из-за моей походки. Хотя нет, благодаря одежде, которую я позаимствовал в посольстве. Редко можно услышать, как все было на самом деле. Но такой человек, как вы, не появился бы здесь без причины. Дело в... Постойте, постойте, ничего не говорите, я отгадаю. Король прервал меня, подняв ладонь вверх, а затем погладил бороду. Чистая, аккуратная борода. Если задуматься, в моей стране есть много людей, которые отращивают бороду. В Асуре много цирюльников. Во-первых, дело не в государственных делах. Вы дружите с королевой Асуры Ариэль, так что ни титул в нашей стране, ни деньги вас не интересуют, верно? Все в точности так, как вы говорите. Король смотрел на меня сосредоточенно, а затем продолжил с широкой улыбкой. Я должен обеспечить максимальный комфорт такому человеку, как вы. Тогда верно. Если подумать, до меня дошел странный слух. Шагал, что за слух? Один из рыцарей подошел и сразу же преклонил колено. Судя по его лицу, можно подумать, что он в чем-то провинился. Кстати, он одет ту же броню, что и Рэндальф. Так, стоп, Шагал? Он тот, о ком тщательно собиралась информация. Рудеус Грейрот призывает все страны подготовиться к воскрешению Лапласа через 80 лет. Главнокомандующий Шагал Лангантис. Лучший командир КДК, на четверть эльф. Его жесткая манера речи выделяется. Я располагал такой информацией, но его уши не длинные, а манера речи вежливая. Все из-за того, что он перед королем. Вы правы. Даже папа Миллиса знал об этом. Как я и думал, ничего нельзя скрыть от разведки развитых стран. И помимо этого, в каждой стране вы создаете некое отделение для заработка, или я ошибаюсь? Нет, все так, как вы говорите. Он не ошибается, но ощущение, словно разговор пошел не в ту сторону. И как во всех предыдущих странах, вы пришли просить разрешения на создание вашего отделения и помощи при воскрешении Лапласа. С виду король был крайне доволен, и если подумать, да. Я собирался так и сделать, если бы не Гису. В этот раз все немного иначе. Но если я буду отрицать то, что он сказал, его настроение может ухудшиться. А мне так не хочется этого. Особенно после тех приятных слов. Не то, чтобы это доставило проблем, но... Для вашей весьма дерзкой задумки необходимо разрешение, хоть у меня и нет особых возражений. Король все еще был в хорошем расположении духа. Возможно, он догадался о том, что я приеду, когда получил информацию о моих передвижениях. Нет, не может быть. Но это может повлиять на мой авторитет. Если я разрешу что-то, сразу же после того, как меня попросили, будет сложно справиться с этой тупой толпой. Ведь все узнают, что можно прийти, попросить, и это будет исполнено. Следовательно, в данном случае, что такое? Король выглядел озадаченно, когда я молча поднял руку. Тема разговора начинает принимать дурной оборот. Нужно брать все в свои руки. Ваше Величество, прошу прощения. Несмотря на то, что вы абсолютно правы, сегодня я пришел по другому вопросу. Я скажу ему, по какому вопросу. Дело в ребенке Бенедикты сама. Лицо короля преобразилось, теплая атмосфера улетучилась. Согласно тому, что я услышал от моего друга Рэндальфа, похоже, что у ребенка Бенедикта сама, Пакса сама проблемы. Как будто кто-то хочет избавиться от него, так мне сказали. И что насчет этого? Король не смутился и властно задал этот вопрос. Теперь, когда она стала матерью, она бесполезна для политики. В любом случае, нет нужды оставлять человека, который вскоре может стать проблемой для страны в живых. А как же Рэндальф Доно? Если вы убьете их, он немедленно уйдет. Королевство Дракона Короля не какая-то второразрядная страна, на которую может повлиять один из мировых сил. Ну да, в таком случае не было необходимости убивать малыша Пакса. То есть вы пришли, чтобы попросить пощадить этого ребенка? Нет, сказал я, смотря прямо в глаза королю. Я думал, смогу ли я смириться с этим, но затем пришел к выводу. Зачем это делать, если в этом нет необходимости? Смех с закрытым ртом и выпуском воздуха через нос. Король повернулся к рыцарю Шагалу. Ты это слышал, Шагал? «Конечно, вот этими ушами». Король резко ударил ногами о пол и наклонился вперед. Оперся на свой локоть и начал внимательно меня разглядывать. Его поведение отличается. Должно быть, это его истинная натура. «В таком случае, Рудеус Грейрот, что вы можете предложить?» «Не паниковать, не нервничать, действуй как Перигиус достойно. Я с радостью расскажу вам». Все внутренние проблемы этой страны нам известны. Наш президент знает все, что произойдет, если я вмешаюсь, будущие проблемы и тому подобное. Для начала, после смерти предыдущего короля, вассальные государства КДК были атакованы. По крайней мере, 3 странами. Так появилась конфликтная зона на севере. Даже если вы утверждаете, что все под контролем, вы бы не смогли удержать их без значительных финансовых затрат. Королевство трещит по швам, причина войны и размеры самого государства. И что? Я могу остановить войну. Ведь именно Ариэль является одной из причин этой войны. Разжечь войну и нажиться на продаже оружия. Королевство Асура богато, но деньги не растут на деревьях. Вот почему иногда им приходится прибегать к таким грязным методам. Не думаю, что у них возникнут проблемы, если не прекратят делать это. В королевстве добывается достаточно золота. Хотя, может, есть иная причина для нападения на КДК. Если я попрошу ее прекратить, она это сделает. Возможно, нет, я уверен. Ваше Величество, после смерти предыдущего короля вы взяли заем у церкви Милиса на невыгодных условиях, так как вам срочно нужны были деньги, верно? И несмотря на то, что заем был выплачен, вам пришлось разрешить рыцарям храма остаться на территории государства, а они начали активно и навязчиво распространять свою религию. Пока возникают маленькие стычки, но они непременно разрастутся. И вы можете это остановить? Да. Хотя если... Остался долг, я не смогу помочь, но если его нет, я смогу помешать агрессии Милиса. Если обращусь к папе Лемика, рыцари храма незамедлительно вернут назад. Я буду должен Ариэле папе, но это не проблема. Полезно иметь такие связи, а когда они попросят расплатиться, тогда и будем думать. Более того, если возникнут проблемы между Паксом и королевством Широн, я сам разберусь с ними. Нужно будет взять Занобу, с ним нас будет уже 3, я, Заноба и Рэндальф. Будет выглядеть, словно мы будем мстить за Пакса. Что вы скажете? Я смог сделать 3 выгодных предложения, но я не могу понять выражение лица короля, он смотрит на меня диким взглядом, этого было недостаточно. Я думаю, это хорошее предложение. Тем, кто кинул спасательный круг, оказался никто иной, как рыцарь Шагал. Рудеус Дону говорит от лица королевства Асура и святого королевства Милис. Его предложение нельзя назвать выгодными для нас, так как у нас есть план для спасения нашей страны. Согласно нашей информации, он может влиять на королеву Ариэли Мико Милиса. Будет полезно завести доверительные отношения с уважаемым Рудеусом Доно. Таким образом, Мину... Шагал, помолчи немного. Шагал сразу же замолчал, как только услышал спокойный тон короля. Я понимаю, что может дать нам этот союз. Тогда чем ты, блин, недоволен? Но я не могу понять его истинных намерений, словно мы пляшем под его дудку. Вот черт, нужно было меньше пафоса и действовать аккуратнее. Должно быть, я немного перестарался. Сложно предвидеть такое. Я не хотел сказать, что предложение невыгодное. Судьбу ребенка Бенедикты должен решить парламент. Черта с 2 я поменяю это решение за человека, который прибыл так внезапно. Ваше Величество, разве положение дел не указывает, что парламент – это последняя надежда? И разрешение им решить проблему ослабит влияние короля. Что хуже, маловероятные проблемы в будущем или потеря бога смерти и его ополчения на вас. Разве не лучше сделать выбор в пользу более удачного метода решения проблемы? Дело не в этом, это абсолютно ни при чем. Я беспокоюсь о том, как защитить достоинство КДК в истории. Если станет известно, что я заключил сомнительную сделку, как только стал королем, это может привести к проблемам в будущем. Король переживает за то, как он будет выглядеть в глазах будущих поколений, а его влияние на историю. Если подумать, он средненький король. Не похоже, что у них осталась гордость, учитывая то, что я увидел. Хм, ну подумай, не спеши, перевари все это. Обсуди с главным советником, мое предложение неплохое, если сделать все правильно. Но даже если мне откажут, я готов. У меня есть вся нужная информация, союзники, враги, слабости. И если я разыграю все верно, он поменяет свое решение. Но я практически уверен, что он согласится, и мне не придется прибегать к таким методам. Кирк, твое мнение? Король обратился к молодому человеку, который сидел в нескольких метрах от него. Примерно моего возраста. Такие же светлые волосы, как и у короля, плюс короткая бородка. Но и о нем я все знаю. Кирк Лэнфон, король-дракон. Первый претендент на место короля. Невероятно умен и прирожденный политик. Но у него прискорбное будущее под названием «Неразделенная любовь». Он уже влюблен. Он присутствовал на коронации королевы Асури в качестве посла и влюбился в нее первого взгляда. В будущем, до 25 лет, он приезжал к ней и признавался бесчисленное количество раз. Это было достойное поражение. Не знаю, отвергла его Ариэль или нет, но в будущем он пошел войной против Асури. Нам стоит принять это предложение. Похоже, его еще не отвергли, и он хочет улучшить отношения с Асурой. Я всегда считал, что до тех пор, пока зона конфликта находится под контролем, общественность не должна знать о наших натянутых отношениях с Асурой. Я прекрасно знаю о дружбе между королевой Ариэль и Рудеусом Доно. Нам стоит принять его предложение и заручиться поддержкой дракона бога Орсада и нацелиться на территории вне влияния королевства Асура. Данное предложение пойдет на пользу стране, я уверен в этом. Он излучает ауру уверенности. В этом плане между нами огромная пропасть. Более того, по его речи можно понять, он хочет наладить отношения с королевством Асура, или точнее, с Ариэль. И благодаря его таланту я даже не чувствую его вины с его стороны. Хм. Услышав это, король начал смотреть на потолок, словно там был написан ответ. «Хорошо, мы принимаем ваше предложение», – со вздохом сказал король и вновь посмотрел на меня. Возможно, этот ответ уже давно возник в голове короля, но он просто не мог с ним согласиться. «Спасибо вам большое». И я склонил голову. Внезапно я услышал чей-то голос сверху. «Все хорошо, поднимите вашу голову». Король был другим, горькой усмешкой. Я не вижу гордости, только горькая усмешка усталого человека. В таком состоянии на данный момент находится КДК. Весь этот хаос продолжается из-за нерешительного короля без гордости. Я извиняюсь перед теми, кто будет стоять тут через 80 лет. Маловероятно, что я смогу хоть как-то повлиять на будущее. Ну, точно, это истинное лицо короля этой страны. Я помню записи Орсада о нем. Он недолго правил. Примерно через 10 лет он подхватит какую-то гадкую болезнь и отойдет от дел, передав власть своему сыну. После того, как Кирк станет королем, страна начнет развиваться семимильными шагами. Истинное величие КДК начинается отсюда, а Стельвио всего лишь маленькое звено, которое все связывает. Поэтому я не обращал на него внимания. Но как так получилось? Я обратил внимание на короля этой страны только благодаря Шагалу и Кирку. И закончилось все восхвалением меня любимого. У меня слабость к таким вещам. Он сидит на троне, окруженного доспехами. Он достойно исполняет роль короля без таланта. Но царствование его не испортило. До самого конца он жил как король. Хотя нет, он так живет, пытаясь быть королем. Слабость. Вы довольно вежливы, Рудеус Грейрот. Прошу прощения за это. Несомненно, он тот, кто не останется в истории, и даже эта сделка ему не поможет. Но я хочу иметь с ним дело до тех пор, пока он жив, подумал я. Так мы спасли маленького Пакса, Бенедикта смогла расслабиться, а Рэндальф выглядел чрезвычайно довольным. Ну а КДК тоже можно поздравить, они не потеряют Рэндальфа. Я воспользовался ситуацией и добавил Гису в список разыскиваемых. Что до отделения наемников, об этом подумаем позже. Нужно обязательно основать его во время правления этого короля. Теперь КДК наш союзник. Все было бы просто замечательно, если бы не одно «но». Затрачено слишком много сил. Теперь я должник Ариэли Папы, но я непременно расплачусь. Мы не знаем, что случится с Паксом. Когда он подрастет, тогда мы заноба и подумаем над этим. Фух, вы спасли меня. Если бы все так и продолжалось, я бы позвал учителя, и мы бы уничтожили КДК. Рассмеялся Рэндальф. Может, у него и нет такой силы, но у него есть решимость. Обречь солдат на смерть, заставив их сражаться с Рэндальфом, или раздор с королевством Шарон в будущем. И почему я выбрал первый вариант? Разве это не глупо? И почему я вообще об этом думаю? Должно быть из-за того, что я знаю, насколько он силен. Но если его величество короля все устраивает, то я уже не нужен, а это нехорошо. Он пытается сказать, что он останется с Бенедиктой до самого конца. Ну, я не против. Рудеус давно знаком с повелителем демонов Киширика Киширису. Да, мы встречались пару раз. Если вы ищете союзников, советую найти ее в первую очередь. Точно, есть еще и Киширика. Рокси сказала, что она использовала свои силы, чтобы найти Зенит. И она так, кто дал мне мои глаза предвидение. Если я попрошу ее, она определенно согласится помочь нам в поисках Гису. Хотя я не смогу моментально найти ее, но ее способности могут нам помочь. Почему я не подумал о ней раньше? Ну, ее тяжело найти, и неизвестно, жива ли она. Я не знаю, что она потребует взамен, но если ты передашь ей это кольцо и скажешь «желание Рэндальфа», не должно возникнуть никаких проблем. О, нет необходимости кормить ее. Я понял, в таком случае я приму его. Рэндальф передал мне белое кольцо. Должно быть, оно сделано из кости. Страшная вещь. Кажется, она зачарована, но это полезная вещь. Что же, Рудеус Дано, желаю удачи. Спасибо, надеюсь, мы еще увидимся. Мы покинули КДК. Наша следующая цель – демонический континент, замок повелителя демонов Атофы Ратофы Райбак.